Глава 12. «Ты понимаешь, что это все из-за тебя, Раиса?» Муж стоит передо мной, брызжет ядом, глаза кровью налились, из ноздрей идет пар. Он не просто злится, он в ярости. «Все из-за меня, конечно. Это же я устроила репетицию съемок фильма из этих, как его, что-то связано с братьями. Бразерс? Порнхаб?» «Не сильна, не смотрю, не интересуюсь. Так, где-то краем уха слышала, наверное, зря». То есть не слышала зря, а не смотрела зря. Наверное, если бы смотрела и интересовалась, было бы лучше. Может быть, тоже смогла бы предложить своему благоверному какие-нибудь фееричные утехи. А так, увы, видимо, годы со мной были слишком скучны. «Все из-за тебя, ты понимаешь?» — повторяет он хриплым от злобы голосом, а я отвечаю просто «Да». «Что?» «Да, Боря, да, все из-за меня». «Ты? Я? Ты?» Я, еще вопросы есть? Спать хочу, ты меня разбудил. Ты. Сложно ему, так сложно, что он даже слов подобрать не может. Устал, бедняжка? Конечно. Сначала пришлось трахаться на столе. Потом жена, мразь последняя, устроила грязный скандал на юбилее, всех обругав и оболгав. Потом скандал продолжился уже без жены, прилетела ему в первую очередь. А потом его маман искусно изобразила сердечный приступ. Скорая, склиф, интенсивная терапия. Скажете, как это изобразить? Там же приборы, и они все покажут. О, вы не знаете эту хитрую лису. Если ей надо, тонометр ей такое давление нарисует. Мама, не горюй. Доктор будет думать, что она уже умирает. Сколько раз так было? И бедные доктора, и фельдшеры, неотложки не знали, что делать. Проще было ее забрать в клинику. Один только врач на моей памяти пошел в отказ и твердо сказал ей, что она симулянтка, и сердце у нее такое, что она всех нас переживет. Было дело, было, еще в самом начале наших отношений. Ну, как в начале. Несколько лет мы уже с Борисом прожили, уже и дочка была, и сын на подходе. Квартиру купили, ждали, пока ремонт доделают, и летом жили на даче у свекров. Холодное лето 2005-го. Так я назвала это время. Жесть! Как я тогда с Борисом не развелась, не знаю. Любила, да и он любил. Видела я, как он мечется меж трех огней. Между мной, маман своей и отцом. Всех любит, никого не хочет обидеть и всех обижает в итоге. Потому что с его родителями так было всегда. Или ты на их стороне, или ты враг народа. Зачем они это делали? Зачем делают сейчас? Я не знаю. Дай бог им судья. И ему. Раиса, нам нужно серьезно поговорить. Серьезно? Не ерничай. Ах, извините. Рая. Не ори, Борис. 2 часа ночи. Именно. 2 часа ночи. А я тут. Из-за тебя. Да, кстати, ты зачем приехал? Отправился бы к этой своей властительнице-столешниц. Получил бы удовольствие. Ты соображаешь, что говоришь, Раиса? Я соображаю, что говорю, Борис. Еще есть вопросы. Ты... Хватит уже тыкать. Я иду спать. В нашу спальню, которая теперь моя. Дверь закрываю. А ты... Ты спи где хочешь. Морда у него перекошенная, а мне плевать. Хотя нет, не плевать. Смотрю, и зависть берет. Вот почему так, а? Почему мужик за 40, как огурец? Ну да, виски серебрятся, но это его, наоборот, украшает. А у меня окрашивание каждые 4 недели. И то последние недели уже на грани фола. Торчит седая прядь. А у него кожа почти без морщин. А те, что на лбу и в уголках глаз, делают его еще интереснее, брутальнее, что ли. Такой вариант голливудского красавчика. Типа Джорджа Клуни или Джо Манганьелло. Зараза! Несправедливо, господи! Ну зачем им на старости лет красота? И почему ты у нас отнимаешь, а им даешь? Он ведь и в молодости был очень хорош. А сейчас... Даже такой, кипящий от гнева, прожигающий меня ненавидящим взглядом. Ты в своем уме, Раиса? В своем, знаешь, в кои-то веки в своем. Охренела совсем. Устроила какой-то пиздец в ресторане. Просто как дура малолетняя. Что тебе это дало? Самоудовлетворилась? Выплевывает гадкие слова. И это мой муж, которого я люблю. Боже. Представь, да, От тебя-то никакого удовлетворения давно. Ты у нас, оказывается, с малолетками удовлетворяешься. Постеснялся бы. Это же родственница. Ровесница твоей дочери. Подруга ее. Как ты мог вообще? Прекрасно. Прекрасно мог, знаешь. Ты еще спроси, почему? А я спрошу. Спрошу, Борь, почему? Что тебе было не так? Почему ты спустил нашу жизнь в унитаз? Наши чувства, любовь нашу. Какую любовь, Раиса? Какую? Ты на себя в зеркало давно смотрела? Ты? Вот это совсем ниже пояса. Совсем. В зеркало, значит? Да? Я ему покажу зеркало. Леплю такую пощечину, что у него голова отлетает. Рука у меня тяжелая, это все знают. Леплю и толкаю его от себя. Ты мерзавец, иноземцев. Предатель, лжец и трус. Главное, трус. Потому что вместо того, чтобы честно признаться, что я тебя не устраиваю и тебе со мной плохо, ты врал. Врал и предавал меня. И не надо себя оправдывать тем, что я недостаточно хороша, молода и красива. Понял? Мне 43. Я с тобой 25 лет почти прожила, а ты, сволочь, подлец. Думаешь, мне не нравятся молодые мужики, которым 25-30? Еще как нравятся. Что? Удивлен? Да, не ожидал. Думаешь, я не считаю тебя постаревшим и подурневшим? Может быть, еще как считаю. Но я никогда бы не опустилась так, как опустился ты. Дура ты, Рая. Да, я дура, Боря, дура. Прости, что все эти годы старалась быть хорошей женой. Прости, что любила. Дура. Разворачиваюсь, иду в спальню. Закрываю дверь. На ключ. Все. Моя семья на этом закончилась. Это финиш. Если бы я только знала, какая война ждет меня впереди. Королевы мои, кто читает историю Ады, историю Нади, пока события этой книги опережают события тех книг. Но скоро мы перенесемся в реальное настоящее нашей Раечки.